Наверное, последнее. Потом и тетя Катя вместе с Ирой перебрались в Киев. Там собралась вся семья, кроме саратовских Лаппа. Не навестить родных хотя бы однажды Таня не могла. Она приехала в Киев после окончания гимназии на встречу со своей судьбой. Татьяна росла ершистой, непокорной. Разбаловала мама, будучи родом из бедной семьи. Она считала великим благом не заниматься тем, что за нее могли бы сделать другие. Придет Таня из гимназии, бросит верхнюю одежду на диван. И мать говорит: «Не подбирай, горничная уберет». Неизвестно, как сложится жизнь, пока позволяет обстоятельства, ничего не делай. Вспомните письмо Тамары Тонтовны Мальсаговой. По существу, она не ответила ни на один мой вопрос. Увы, старость заставляет видеть детство таким, каким оно позже представляется, и отдельные оставшиеся в памяти случаи зачастую обобщаются и дают неверную картину поведения и времени. Спроси у Татьяны Николаевны, когда она уже в преклонном возрасте давала первое интервью о судьбе немца Шмидта, у которого их семья арендовала дачу, навряд ли ответила бы. Просто не помнит. Выселили его из Саратова, как всех немцев по Волжье? Умер ли он? И своей ли смертью? Память отсекает случаи и встречи, со временем становящиеся незначительными. Зато оставляет яркие личные моменты. Как прогуливала гимназию, как отец приходил за ней на каток в коммерческий клуб и потом наказывал. Она не спорила и покорно становилась в угол на колени. Но это не было для нее уроком. Оставаясь вечером дома, она читала то, что запрещал отец. «Ключи счастья» Вербицкой, повести Арцебашева, а из разрешенных — Гоголя, Тургенева. Отец полагал, что ей рано читать романы о любви. Он был очень строгим, но отходчивым, и причиной тому, наверное, была актерская жилка, крепко сидевшая в нем. Он по-прежнему много работал, но и в Саратове играл в любительских спектаклях в театре Чернышевского. Таня там тоже участвовала в массовке, в спектакле Василиса Милентьева. Восклицала: «Царь идет, царь идет!» срываясь на крик от страха перед царем и публикой. А мать, по характеру незлобивая, тем не менее частенько давала дочери шлепки. «За что, мама?» — притворно изображая раскаяние сквозь слезы, спрашивала Таня. «У тебя глаза порочные, так и буравишь ими мужчин», — сердилась Евгения Викторовна. «Я просто подросла, мама», — оправдывалась Таня. «И отца не слушаешься. Он запретил тебе бегать в театр, а ты пропадаешь там». «Но ведь бесплатно хожу с подругой. Она дочь хозяина театра Очкина. Сколько я опер пересмотрел, разве это плохо?» «Отцу виднее», — не отступала Евгения Викторовна. «Дочь действительного статского могла бы брать билеты». Таня закончила министерскую гимназию в Саратове и, будучи награждена медалью, получила звание домашней учительницы и домашней наставницы. При желании продолжать образование ей был открыт доступ на высшие женские курсы. Для поступления в женский медицинский институт требовалось сдать дополнительный экзамен при мужской гимназии. Она пошла работать классной дамой в реальное училище. Классную даму Татьяну Николаевну реалистские училища считали ведьмой, разве что не летала на метле.